только ножницы и бутылку, которой ударили мисс Шталь. В таком случае этот предмет где-то здесь. Хорошо, Джимми, заканчивайте. Тот подошел к нему с левой стороны и занялся виском. А мне кажется, стал возражать Пурли своим густым басом, что это ерунда. Даже при всех ваших предположениях. Допустим, мы найдем предмет, похожий на то, что вы разыскиваете. Но как мы узнаем, что это тот самый? И что это нам даст? А мы посмотрим, когда его найдем, — ответил вежливо Вульф. Прежде всего поищем отпечатки пальцев. Глупости. Раз вещь из парикмахерской, значит, на ней могут быть любые отпечатки пальцев. Не здешних работников, а Волина, мистер Стеббинс. Если он нашел эту вещь в машине, значит, он до нее дотрагивался и оставил на ней следы. Насколько я понимаю, тут он много не разгуливал и не хватался, за что попало. Волин, как вы все утверждаете, поговорил с мистером Фиклером, потом его провели в кабинку, и оттуда он уже не вышел. Так что, если мы найдем какой-то предмет с отпечатками его пальцев, мы получим то, что нам требуется. Имеется ли у вас с собой все необходимое, чтобы снять отпечатки пальцев? Если нет, я советую немедленно отправить кого-то в лабораторию, а также за образцами отпечатков пальцев Волина в вашу картотеку. Пурли хмыкнул, но не пошевелился. «Идите же!» — крикнул Крамер. «Позвоните и прикажите все доставить!» Пурли встал со стула и направился к телефону, что стоял в кассе. «Поиски, — невозмутимо продолжал Вульф, — должны быть тщательными и аккуратными. На них уйдет много времени, поэтому я прошу вас сначала порыться в своей памяти и кое-что припомнить. Например, какой предмет из парикмахерской отвечает сделанному мною описанию? Несомненно, вы сможете нам подсказать, мистер Фиклер?» «Я и сам над этим думаю», — ответил тот, качая головой. «Но пока ничего не надумал. Разве что полотенце? Но зачем ему нужно было нести полотенце в газете? Тогда бы он просто завернул его в газету. Не подходит. Да полотенце нам и вообще не поможет, так что я отклоняю ваше предложение. Филипп, что вы думаете?» «Не знаю, сэр». «Том?» Том угрюмо покачал головой. «Эд?» «Ума не приложу, хоть режьте». «Мисс Шталь?» «Полагаю, он принес эту газету просто потому, что не успел ее прочесть. Со мной такое часто случается». «Хочешь?» «Хорошо, этот вопрос мы обсудим позднее». «Джимми?» «По-моему, мистер Вульф, в нашей парикмахерской нет таких предметов». Фу! Вульф был раздосадован и возмущен. «Либо вы совершенно безмозглы, либо временно утратили способность соображать, либо все участвуете в заговоре. Например, сейчас я как раз смотрю на такой предмет». Сзади мне было видно, куда направлен его взгляд, но мне это наблюдение не требовалось. Другие тоже могли разобраться, на что смотрит Вульф, и я внимательно наблюдал за ними. 11 пар глаз, в том числе и Пурли, который закончил разговор и присоединился к нам, уставились на журнальный столик рядом со стулом Жанет. Вплоть до этого времени мои мозги, возможно, и были парализованы, как у всех остальных, но в критический момент, естественно, встрепенулись. Я слез с табурета и встал позади Вульфа, готовый, если это потребуется, к действию. «Вы имеете в виду журналы?» — осведомился Крамер. «Да». «Вы на них подписываетесь, мистер Фиклер? Они, видимо, приходят к вам по почте. В таком случае на них имеется имя и ваш адрес». «Брось!» — рявкнул Крамер так, что все вздрогнули. Я удивленно посмотрел на него. «Ни к чему не прикасаться!» — продолжал греметь Крамер. «Да», — согласился Вульф. «Но этот журнал приходит в суперобложке. а ее уже нет. А вот другие, скажем, «Таймс»,